Красиво, находя этот вырвиглазный цвет довольно привлекательным, улыбаюсь. Это мне, ты подрос, кивает Ирис. Твои старые вещи теперь немного маловаты. Красиво получилось, очень. Я правда не могу понять, почему мне вдруг понравился фиолетовый, тем более такой яркий, но я в восторге. А что ты там вышиваешь? Гербы, вытягивая золотую нить и откусывая ее, смотрит на меня Ирис. Вот смотри, сверху герб клана Учиха, снизу наш, сверху, символ клана Учиха. Это точно он, ошибиться невозможно. Под ним, какие-то золотистые каракули, что-то нечитаемое, изменчивое, но красивое, приятно радующее глаз. Объяснить, что именно изображено на гербе, невозможно. Это символы, изображение, геометрическая фигура. Вроде бы как, если смотреть боковым зрением, то там круг и еще что-то. Но что именно, разум понять не может. Какое отношение я имею к этому клану? Самое прямое, вздыхает Люци. Потому что ты не только курьер, но и Учиха Саске. Игрок говорил тебе про первую жизнь. Ты навсегда останешься курьером. Но и Саске, память и личность которого ты получил, теперь никуда не денется. Не бойся, личность курьера намного сильнее. Мстителем ты не станешь. Как самочувствие? Ничего не болит? Все-таки вырасти на пару сантиметров за ночь. Чувствую себя хорошо, но как-то неуклюже. Я стал больше. А я всю жизнь буду расти? В плане сил да. В плане размера? Дай посмотрю. Нет. Дорастешь до 16, рост прекратится. Игрок дал тебе божественную искру. Она вносит определенные корректировки. Но это просто внешность. Если тебя смущает, то мы будем любить тебя любым. А у меня рога и крылья вырастут, обязательно, восклицает Дала. Рога — это не просто украшение, они выполняют роль антенны и открывают доступ к телепатии и телекинезу. Когда станешь сильнее и вырастешь рога, сможешь общаться с нами телепатически. Так у тебя же их нет. Ну, вообще-то есть, краснее отворачивается Дала. Отворачивается, вздыхает, проводит над головой рукой и показывает 4 рога. 2 побольше загнуты вниз, 2 поменьше задорно торчат вверх. Дала вздыхает, смущенно хихикает, проводит над головой рукой и убирает их. Люци, закатив глаза, объясняет, что поскольку у Далы небольшая аномалия, своих рогов она стесняется, старается не показывать. Также со слов Люци, над Далой в детстве другие суккубы смеялись. Вот пунктик и остался. Что касается крыльев, это не только средство передвижения, это еще и ничего себе такая броня. С помощью крыльев, с виду тонких и на ощупь нежных, демон может защитить себя от атак другого демона, по заверениям Люцианы, даже от оружия. Хвост. Ну это вообще штука универсальная. Третья рука, бритвенно-острое лезвие на конце. Сенсор, можно почувствовать вибрации и тонко просканировать разум жертвы. А еще у суккубов это эрогенная зона, активно используемая при ласках. Но прикасаться к ней могут только те, кто состоит в браке. Просто схватиться за стрелку на кончике хвоста, для суккуба страшное оскорбление. Нахал за такое как минимум без пальцев останется, как максимум без головы. В основном же, демоны используют хвост как оружие. Он удлиняется, режет даже сталь. Плоть фигачит как скальпель. Плоть, кожу, кости. После такого объема информации одеваюсь в новое, получаю утреннюю тройную порцию поцелуев. Благо, что все мы демоны, и бежать чистить зубы и мыться уже не надо. А после все идем на завтрак, который от обеда и ужина ничем не отличается. Все то же мясо разных сортов, разнообразные вина, как аперитив, кубок с очищенными от воспоминаний душами. Любимый, вставая с меня, вздыхает Люци, надо поговорить. Да, усаживаясь мне на колени и хватая вилку, кивает Дала. Слушай внимательно, разговор будет серьезный. На тему опасности для тебя. Подперев руками голову, серьезно, что на нее совсем не похоже, говорит Ирис. Люци, ты демон, курьер, демон-инкуб, ты не просто обратился, ты перешел на другой уровень существования, но, вместе со всеми нашими плюсами, ты получил и наши слабости. К тому же, унаследовал свои, от которых из-за твоей необычности, увы, не избавиться. Отнесись к этому предельно серьезно, я не пугаю, я хочу, чтобы ты знал, я хочу знать. Итак, начнем по порядку. Ты смертен, мы, находясь в реальном мире, тоже. Но, если нас убить там, мы просто вернемся сюда. Отлежимся, восстановимся, но полностью не погибнем. Это как в Вархам мире. Да, любимый, закрыв мне рот стрелкой хвоста, качает головой Люци. Это как в Вархам мире. Ты же у нас исключение. При очень серьезных повреждениях тела или обезглавливании, ты умрешь. Конечно, не совсем, а вернешься к игроку. Но обучение будет закончено, возможно, что в голове у игрока мне неведомо. Может, он посмеется вместе с тобой и вернет обратно, а может и вернет тебя в ряды агентов. Игрок есть сверхсущность загадочная, как все боги, непостоянная и ветреная. Но не волнуйся, даже сейчас убить тебя совсем непросто. Ты живучий, быстро регенерируешь. Ты сильный, у тебя оружие и скоро будут техники. Советую по возможности съесть несколько медиков, чтобы в случае чего подлечить себя не только стимуляторами. У меня даже есть парочка на примете. Это будет замечательно. Едем дальше. Слабости. Святая вода, серебро, кресты, молитвы, экзорцисты. Все, что ты знаешь, всего лишь фанфики, придуманные людьми для самоуспокоения. Все это нам не страшно. А страшен нам холод. Холод, да, любимый, не удивляйся. Мы боимся холода. Конечно, даже минус 50 нас не побеспокоит и вреда не принесет. Но вот ниже. Поскольку ты у нас особенный, сразу могу сказать, что при переохлаждении с тобой будут происходить странные вещи. Нет, ты не умрешь, но твои силы поведут себя предельно странно. Помнишь фильм «Без чувств»? Так вот, примерно так же, когда Даррил вколол себе двойную дозу. Будь осторожен с холодом. На этом все, не совсем, вздыхает Люци. Поскольку ты у нас инкуб, то твоей основной слабостью станут женщины. Не скажу, что это страшно, и при виде каждой более-менее симпатичной девушки ты будешь срываться. Скорее, это будет отвлекать тебя. Как и положено инкубу, при встрече с какой-нибудь красоткой, ты начнешь вести себя как павлин. А ослабить это как-нибудь можно? Легко, улыбается Люци. Силой воли и благоразумием. Не забывай, у тебя три жены. И где бы ты ни был, даже в тех мирах, куда нам не попасть, наша любовь всегда будет с тобой. Ну и контракт, он будет действовать как напоминалка. Флиртуй, общайся, но если хотя бы в губы поцелуешь, откат будет страшным. Я очень ревнивая, а еще мстительная и злопамятная. С тобой могу быть только я. Только я и никто больше. А твои сестры? Они. Мои сестры, улыбается Люци. Они и есть я, только в меньшей степени. Демоны, рожденные от одних родителей, даже если с перерывом во времени, являются одним и тем же, в энергетическом плане. А еще я старшая, и мое предупреждение насчет потери девственности все еще в силе. Ага, вы трое, есть одна, разные. Разные личности, внешности, характеры. Но ты старшая и тебя больше. Значит, если я лишу девственности Ирис, ты это почувствуешь. Интересно, девочки, ну вы только посмотрите на него, прижав руки к груди, прыгает на месте Люци. Ну чудо же, чудо. Так, завтракаем и в реальный мир. Вы с Ирис пойдете крутиться там. Дала будет на стреме и если что явится к вам. А я помотаюсь по миру, поищу очередную жертву на завтра. Завтракаем, общаемся. После поцелуев и слишком уж возбуждающих объятий расходимся по делам. Появляемся с Ирис, не в доме, а на куче обломков. Нашего дома больше нет. Гора кое-где горящих бревен, брусков, кровь и части тел. Вокруг дома Анбу и Джонины. Хакаге пыхтит трубкой. А рядом с ним тот, от кого у меня желудок сводит. По спине пробегает холодок, волосы на затылке шевелятся. Шимура Данза. Хорошо бабахнуло. Стоя на обломках дома, качаю головой. Кажется, противопехотные мины были лишними. Или нет, не думала, что они такие тупые, скалится Ирис. Даже не предполагала того, что они сунутся обыскивать сейф. Идиоты. Саске, зови Далу. Сами не справимся, ты не сможешь удержать меня, шипит Ирис. Ох, как все завертелось. Но они клюнули. Мало того, они все попались. И то, что Хирузин сам приперся обносить мой сейф. Я убью тебя без капли сожаления. Глава 8. Сразу же после появления Далы, ситуация выходит из-под контроля. Выходит полностью. Разбираться, кто виноват, разговаривать и решать вопросы словами демон не собирается. Пахныков что-то о том, что этот дом ей нравился, Дала взлетает вверх, взмахивает крыльями и сносит к чертям собачьим всех присутствующих. Вместе с ними сносит траву, землю комьями, половину разрушенного дома. Местные почему-то воспринимают такой жест не совсем адекватно, как нападение. Начинают кричать, бросаются в Далу техниками и кунаями. И вот, когда уже кажется, что все, Дала совершает страшное очарование, закрыв глаза, выдыхает демон. Светится фиолетовым, вспыхивает. Мужская часть собравшихся от такого падает и, пуская слюни, ползет к демонице. Глядя на нее безумными глазами, бормоча о совершенстве, все, включая Данза и Хирузина, ползут к ней. Тянут руки, просят обратить на них жалких, хоть какое-то внимание. Круто, пнув по ребрам Сарутоби, спускаюсь вниз. Пиршество, не потянешь, Подлетает ко мне Ирис. Ты Генина и слабенького Чунина с трудом переварил. Если этих попробуешь, потом не оправишься. Может тогда их того, пока они не в себе. А души в банке закатаем, смотрит на меня Дала. Можно. Проще простого. Но тогда души придется очистить. Никаких навыков с них ты не получишь. Тогда давайте перенесем их в наш мир, посадим в камеру. А как буду готов, я просто съем их. А охота? Спрашивает Дала. Извини, но разлениться я тебе не позволю. Они опасны, особенно вот этот. Пнув мычащего Данза в лицо, киваю. У него глаза. Давайте вытащим из него глаза. Без них он ни хрена не сделает. Правильно, любимый, хлопает в ладоши Дала. Молодец. Эй ты, ничтожество. Встань и подойди сюда. Дан, запуская слюни, встает. Подходит к Дале и падает на колени. Ирис исчезает, возвращается с огромным чемоданом. Бросив его на траву, открывает, натягивает на руки перчатки, берет инструменты, срезает с головы Данза бинты, вырезает глаз и опускает его в баночку с раствором, снимает с Данза кимоно, срезает бинты с руки, снимает устройство и, присвистнув, по очереди извлекает из руки глаза, которые раскладывает по баночкам. Вместо них, в пустые глазницы вставляет светящиеся шарики. Такой же шарик вставляет в голову Данза. Хихикая, достает из чемодана длинную тонкую спицу и молоток. Вбивает спицу между глаз Шимура. Проталкивает дальше. Прикусив язык, вводит ей. Хихикая, вытаскивает. Берет шприц. Вводит в башку Данза переливающуюся фиолетовую жидкость. Закрыв глаза, Ирис произносит что-то на непонятном языке. Раны на теле Данза заживают. Светящиеся шарики вместо глаз вспыхивают и превращаются в шаринганы. Ирис смотрит на лицо первого на плече Данза, хмыкает и, плюнув на него, отрезает несколько кусочков, которые убирает в другую баночку. «Мне это не нравится», указывая на печать, что груди Данза, ворчит Ирис. «Надо исправить. Вот так, это сюда, это перенаправить. Вот тут добавить. Вот это вообще убрать. Готово. Ух, это будет нечто». Стесняюсь спросить, что именно ты там намудрила. Заменила шаринганы, перечисляет Ирис. Особые кристаллы. Старой кочерышке они не нужны, а тебе пригодятся. Провела лоботомию. Данза больше не опасен. Вести себя будет почти так же, но к тебе не сунется. Тебя для него больше нет. Головную боль, невыносимую, до конца жизни, я ему обеспечила. Печать на груди. Печать самоуничтожения. Теперь, в случае активации, печать вызовет неконтролируемый приступ диареи и рвоту. И, покажется дико, но при активации у него взорвутся тестикулы. Ни хрена себе, глядя на то, как Ирис с помощью магии восстанавливает на Данза одежду, выдыхаю. А что ты хотел? Улыбается Дала. Наша Ирис Фим несколько столетий работала главным дознавателем. Она как никто знает строение человеческого тела и как причинить этому телу боль. Ау, любимый, это в прошлом. Бросается ко мне Ирис. Это просто. Молодец, обнимая ее, глажу по волосам. Нет, я не злюсь и не напуган. Все нормально. Мне снимать очарование? Спрашивает Дала и пинает в лицо подползшего к ней Янбу. Подожди, несколько секунд. Пинком валю ползающего на четвереньках Херузина. Несколько раз бью в лицо, пробиваю в живот. Это тебе за клан Учиха, сука. А вот это за Узумаки. Кушай, не обляпайся. Отлупив старую обезьяну, отхожу назад. Встаю рядом с Далой и киваю ей. Демон снимает очарование. Все приходят в себя. Херузин прижимает руку к разбитому лицу. Данза вообще не здесь. Улыбаясь, как дебил, стоит. Из уголка губ текут слюни. Взгляд коровий. Минуточку внимания. Взлетев повыше, говорит Ирис. Вы, придурки, не вняли нашим предупреждением и сунулись на нашу территорию. За это, с вас стоило бы содрать кожу. Но вам повезло, Саски добрый и не хочет калечить вас. Но я вас предупреждаю, больше такого не повторится. Еще одно поползновение в сторону нашего квартала, и вы все кровью умоетесь. Скажу больше, берет слово Дала. В случае повторения, я лично возьмусь за вас. Что такое очарование вы только что испытали? Сунетесь еще раз, применю кое-что посерьезнее. Заставлю вас любить друг друга, по-взрослому, на площади у резиденции. Вы у меня такую оргию закатите, что описать слов не хватит. И все это будет на глазах ваших жен, детей, родственников. А потом, я вас убью, всех и без жалости. Решайте сами. Или вы оставляете соски в покое, или опозоренные и униженные, подыхаете как собаки. Лично ты, Хокаге, сдохнешь с членом во рту, а может и не с одним. Все поняли? Тогда исчезли отсюда. Все, кто был, как зомби, разворачиваются и уходят. не спеша и покачиваясь, бредут к выходу. Не слишком ли сильно? А нет, любимый, я же не дура, обнимает меня Дала. Они все еще под влиянием. Все сказанное нами, они запомнят не дословно, а на подсознательном уровне. Для них ничего этого не было. Так, кошмары помучают. Особенно Хирузина. А остальное, они сами додумают. Вот увидишь, это сработает. Репутация подскажет тебе. Минусовых значений не будет. Ну что я скажу? Молодцы. Люблю вас. Что дальше? Сегодня пойдем домой, вздыхает Дала. Я немного устала. А завтра видно будет. В мире демонов, поскольку Люци еще не вернулась, приступаем к исследованию добычи. Шаринганы, не мангитё, но каждый стремят мои. Добыча ценная, но по сути бесполезная. Каждый из гляделок сохранил небольшую часть души прошлого владельца. И теоретически, если эти части извлечь, то я смогу качнуть свои гляделки. Вот только части не части, а слабенькие искры, и скорее всего, даже всех их будет мало. Решаем оставить на черный день. Ирис обещает подумать, как их наиболее правильно приспособить. Далее, шаринган из головы Данза. Непростой шаринган Шисуи. Не только мангитё, еще он дает доступ к особенной зрительной технике. Катамацуками. Штука серьезная, позволяющая подменять воспоминания и подавлять волю, с долгой перезарядкой, которая всю серьезность портит. Но тем не менее, это мангитё, а значит, в нем есть Аматерасу, Цукиёми и Нетсусана, для которого нужны два глаза. Да и пересадить его гляделку мне, до пробуждения мангитё, ну вот никак не выйдет. А вот потом, и тут у меня вопрос, что если взять глаз Шисуи и глаз Тоби, будут они работать в паре? Могут не прижиться. Но и я не человек, надо уточнить у игрока. Дальше идут пробы тканей с морды первого председателя, морды удобно расположившейся на руке Данза. И тут двояко. Клетки первого, если что живые, хранят немного его души. И если их скушать, то можно получить особенную чакру. Нет, по силам равным хашерами я не стану, а со слов Ирис, легко могу стать деревом. Клетки первого, субстанция серьезная. Вывод, откидываясь на спинку стула, выдыхаю. Все зря. Шаринганы бесполезны, гляделка Шисуи пока недоступна. Клетки первого вообще опасны. Клетки первого, да, кивает Ирис. А вот с остальным ты зря расстраиваешься. Шаринган можно прокачать самому. Для этого нужны мощные эмоции. Положительные или отрицательные. Они тебе будут, улыбается Дала. Такие положительные, что ты лет 10 под впечатлением ходить будешь. Ну и отрицательные. Я тебя расстраивать не хочу, но если надо, мы тебе и это организуем. Не заморачивайся, мы с тобой, и не спеши, всему свое время. Всего и сразу можно не вынести, но я хочу быстрее. Мы тоже, смерив меня масляным взглядом, облизывается Ирис. Очень хотим побыстрее, но пока нельзя. Скажи еще, что рано. Нет, просто ты даже прелюдию с Люци не переживешь. А если мы будем втроем, то к утру от тебя вообще ничего не останется. Поэтому ждем, не суетимся и не нервничаем. По времени ты не ограничен. Торопить тебя в твоем становлении никто не собирается. Расслабься, отдыхай, наслаждайся нашим обществом. Купайся в океане нашей любви, нежности и заботы. Хочешь, я разденусь? Хочу, сглотнув, выдыхаю. Дала выпрямляется, проводит пальцем по животу. Одежда исчезает с нее. Попрыгав на месте, демон, виляя бедрами и взмахивая крыльями, идет ко мне. Пытаюсь встать из-за стола. Поворачиваюсь и вижу на столе обнаженную Ирис, которая как кошка потягивается, взлетает и подлетает. Девочки, по их улыбкам понимая, чем все это сейчас закончится, все же встаю. Нам ведь нельзя, Люци пришибет. Пришибет она нас только в том случае, если ты лишишь нас девственности раньше, чем ее. Усаживая меня на стул и наваливаясь грудью на голову, мурлыкает Дала, а мы, спускаясь на пол, становясь на колени и поглаживая мои бедра, шепчет Ирис. Мы столько всего читали, столько знаний от душ получили, не будем скрывать, ели и всяких куртитуток, поэтому мы знаем, как получить удовольствие без проникновения. Ты согласен? Ну, пока Люци нет. Поверь, то, что мы можем тебе дать, не даст ни одна смертная женщина, гладя меня по груди, шепчет Дала. То, что было в твоей жизни, то, что творилось в твоем президентском люксе, покажется тебе серым и унылым. Не сопротивляйся, расстегивая мои штаны, шепчет Ирис. Поддайся искушению, получи наслаждение, выпусти пороки. Я, попытки хоть как-то сопротивляться, пресекает поцелуй в шею. Ирис стягивает с меня штаны, Дала задирает футболку и, целуя в ухо, гладит грудь и живот. Искусительницы, Закатив глаза, выдыхаю. «Искусайте меня, искусайте полностью». «Кхем», слышится за спиной. Дала и Ирис мгновенно отскакивают от меня, уже одетые, если эти их тряпочки и полоски можно назвать одеждой, встают у стола и опускают головы, шмыгают носами, поправляют волосы, бросают почему-то на меня виноватые взгляды, неожиданно взвизгивают, подрываются и улетают из зала. За ними, размахивая монструозной косой, летит Люци. В полете матерится и обещает спустить через 10 шкур. Она летит и тут, время как будто останавливается. Люциана не летит, она, рассекая воздух и закручивая вокруг себя пространство, плывет. Ее глаза, улыбка, лицо, тело. Она на самом деле идеальна. Да что там, она совершенство. Каждый изгиб ее тела, каждый волос, каждая полоска ткани на ее потрясающем теле. Как под гипнозом стою и, открыв рот, смотрю на свое чудо, отчего начинаю вздрагивать, и дабы не потерять ее и невзначай не вернуть времени привычную скорость, не дышу. Замечаю, как по рукам и спине пробегают волны мурашек, как в животе что-то скручивается, холодеет и оседает. Люциана это замечает, на секунду оборачивается, закрыв глаза, улыбается мне, и тут, судорожно выдохнув, сажусь где стоял. Все приходит в норму. Демон, размахивая литовкой, матерясь, улетает за сестрами. Я же не знаю, что делать. С одной стороны, я рад тому, что Люци так удачно вернулась и спасла меня. С другой, как-то обломно все это. Я был готов, но я не был готов к тому, что на самом деле втрескаюсь в демона. Это был расчет, поиск выгоды, условности. А тут, как так, репутация. Люциана, плюс 150, а во, вот это я понимаю. Вот это, репутация, дала, плюс 75, Ирис. Плюс 75, а, репутация, игрок, плюс 1, да. Пораньше утром, в компании с Ирис, возвращаюсь в квартал, для вида занимаем первый попавшийся дом, наводим там порядок, после идем к резиденции. Dream Team, я их рот шатал, уже в сборе, стоят, меня ждут, или не меня, а наставника, короче, черт с ними, но кого-то они точно ждут, потому как два слабоумных, физически неспособных к сложной мыслительной деятельности существа. Что я здесь делаю? Подойдя к скамейке, падаю сам, усаживаю Ирис к себе на колени и, гладя по бедру, целую ее в шею. Ирис на это хихикает. Стоящая напротив Сакура краснеет и шипит, как будто на эту нечисть святой водой плеснули. Узумаки стоит с мрачной рожей. Разговаривать со мной никто не спешит, что огромный плюс. Разговаривать с ними не хочется от слова, совсем, да и ни о чем. Соске, щекотно, пищит Ирис. Прекрати, не хочу прекращать, хочу тискать жену, дай шейку, наклони голову. Сакура от такого принимает бордовый оттенок, глаза округляются, кажется, сейчас у нее черепушка подпрыгивать начнет. Наруто к ней близок, даже вены на шее вздулись, ух, кажется, сейчас что-то будет. Соске, не выдерживает Сакура, прекрати слюнявить ее. Почему? Это аморально и неприлично. Неприлично, дитя, вздохнув, смотрит на нее Ирис, лезть к взрослым людям. Отойди, не мешай, стой там и завидуй молча. Было бы чему, бормочет Узумаки. Сакура в 100 раз красивее. Красивее чего? Камня? Или вон той собачьей какашки? Узумаки, заткнись, не позорься. Ты когда молчишь, умнее кажешься. Ах ты, я, все, в разнос пошел, бедолага, краснеет. Пыхтит, видимо, как и положено ушедшему в разнос дизелю из поддона масла хапает. Наруто, походу, хапает чакру лисенка. Ух, как взбесился. Сейчас дым из ушей пойдет. Будем драться, меня все это достало. Драться не позволяет явившийся, преисполненный под самую крышечку не чем-нибудь, а мудростью, великий и ужасный Какаши, который в своей манере машет нам рукой, утыкается в книгу и идет в сторону. Долбанутая парочка увязывается за ним. Сижу, обнимаю Ирис, целую ее. Какаши, заметив, что я не двигаюсь за ним, останавливается, вздыхает и разворачивается. Подходит, нависает над нами. Что? Что? Удивляется Хатаке. Саске, у нас миссия. Я на ферму не пойду. Будет что поинтереснее, тогда зовите. Что значит не пойдешь? То и значит, не пойду. Я глава клана, мне нельзя сорняки дергать. А команда? Сенси, давай посмотрим правде в глаза. Нет у нас никакой команды. Есть дура Сакура, придурок Узумаки и ты, которому на нас плевать. Тренировок нет, обучения никакого. Зачем ты вообще согласился? Саске, тебе надо присутствовать. Присутствовать могу. Ирис, идем. Идем за ними. Как всегда, приходим на ферму. Какаши показывает нам на участок. Садится под дерево, но, видя, чем я занимаюсь, читать не спешит. Я же, призываю остальных. Дала приволакивает стол, еду, пару горничных. Люци, присев ко мне на колени, кормит меня с рук. Дала наливает вино, Ирис массирует плечи. Горничные стоят в стороне и, обсуждая, какой удачный выбор сделала их госпожа, улыбаются. Саске, подходит к нам Какаши. А работать? Не могу. Занят. Мясо будешь? Может, вина? Нет, да не стесняйся ты. Эй вы, твиксанутые, то есть сладкая парочка. Перекусить не желаете? Парочка, может быть, и не отказалась бы. Но, наличие на столе дымящихся кубков с дьявольскими напитками, монструозного вида ящериц и запеченных птиц видом своим терзающих рассудок, оба отказываются. Саске, не унимается Какаши. Так не делается. Заканчивай с завтраком и присоединяйся. Он не может. Подавая мне кусочек мяса, улыбается Люци. После завтрака у нас отдых, а потом тренировка. Саске, член команды. Саске, член королевской семьи и будущий владыка ада, целуя меня в висок, мурлыкает Люци. Если вы, Какаши, решили, что целый принц будет копаться в земле, то глубоко заблуждаетесь. Не будет. Он, признавая ваш авторитет, будет учиться у вас, будет выполнять миссии. Но вот в земле копаться, увы, нет. Если у вас все, то прошу не мешать моему принцу завтракать. Ой, молодец. Вроде бы с дерьмом смешала, вроде бы послала, но в то же время заставила Какаши гордиться собой. Ладно, будет тебе миссия. Уходя под дерево, ворчит Хатаке. И не одна. Ага. Пойдем долбанутую кошатину ловить, а потом алкашню в страну волн поведем. Но это уже плюс. После завтрака и непродолжительного отдыха, на самом деле приступаем к тренировкам. Ведет занятия сама Люци. Взяв у меня меч, показывает движения, стойки и удары. Движется как в танце, так красиво, что все бросают работу, садятся и смотрят на нее. У меня повторить все это не получается. То есть получается, но движения с грацией пьяного сантехника дяди Пети заставляют демонов улыбаться. Хотя, по их заверениям, все не так уж плохо. Потенциал у меня есть. Опыт – дело наживное. Главное, сожрать мечника, и он скоро будет. В этом я уверен. Глава 9. Вечер. Мир демонов. Как только отправляемся в зал с колоннами на очередную охоту, с целью обсудить детали является игрок. Узнав, что мы делаем, говорит, что детали подождут, встает рядом с демонами и ждет. Сегодня жертва другая. Легко раненая в живот девушка из Ивы. Вооружена, кунаи и сюрикены в наличии. По силам, со слов Люци, сильный чунин. Так же, как и все жертвы, почти погибла на миссии. Эта жертва от страха не трясется, она сама охотник. Внимательно прислушиваясь, всматриваясь в темноту зала, она как тень крадется между колоннами и готова дать отпор всему, что здесь встретит. У меня же в арсенале только кунаи и сюрикены, невеликие техники и собственные силы. Огнестрел использовать запрещено, лазерное и плазменное оружие тоже. Из взрывчатки взрыв печати. Сегодня охочусь как шиноби. Начнем. Кивает Люци. Не охоту, а пока инструктаж. Добыча сильна, умна, изворотлива. Тебе, курьер, предстоит убить ее и выпить душу. Не смотри на то, что она девушка. За красивой, смазливой внешностью скрывается беспощадный убийца. Перед тем, как начнешь охоту, просто будь осторожен. Постараюсь. Вперед, курьер, показывая мне большой палец, кивает игрок. Шаринган, чакру по телу. Как обычно, забегаю по колонне вверх, встаю на вершину и смотрю вниз. Добыча там, стоит у колонны, сжимает в левой руке кунай, в правой пара сюрикенов. Что-то изменилось. Она не просто светится, она светится, даже ее дыхание. Выдыхаемый воздух, подхватываемый легким сквозняком, слабо светящимися облаками, улетает вглубь зала. На всякий случай иду с подветренной стороны. Прыгаю по колоннам. Встав над добычей, бросаю вниз сюрикен. Звон металла. Девушка подпрыгивает, собирается и метает кунай в сторону звука. Чаще и глубже дышит. И тут она боится. Вместе с яростью приходит страх. Страх настоящий, физически ощущаемый в воздухе. Отчего меня накрывает азартом. Бросаю еще один сюрикен, чуть дальше. Как только девушка выбрасывает свои, прыгаю вниз и сходу наношу сокрушающий удар в живот. Там, где рана. Кручусь на месте, выставляю ногу и сношу жертву. Девушка спиной вперед улетает, врезается в колонну и, оставляя кровавый след, съезжает на пол. Прыгаю к ней. «Стой, подожди», выставив руку, говорит она. «Кто ты? Зачем нападаешь? Что я тебе сделала?» «Хм, послушай», облизав губы, стонет она. «Я против тебя ничего не имею. Это место. Я не знаю, как попала сюда. Прости, что побеспокоила. Я...» Девушка прыжком встает, как тень перетекает ко мне и наносит серию ударов в лицо и по корпус. Что могу, блокирую, от остального уворачиваюсь. Умудряюсь ударить девушку в колено, чем заставляю упасть. Выхватываю кунай и, не тратя времени, вонзаю его в висок жертвы. Отходя, смотрю на выходящий из тела дым. Хватаю светящийся силуэт и выпиваю. Облизываюсь, отхожу назад. И ни капли сожаления, подходя, говорит игрок. Я этим не горжусь, а надо бы, курьер. Ну что я могу сказать? Небольшой экзамен, успешно пройден. Мои поздравления. Так это был экзамен? Именно. Надо было проверить. Проверить, сможешь ли ты убить красивую девушку. Это было сложно, безусловно. Я как никто тебя понимаю, но ты, ученик, должен понять, что смерть одного, ради жизни миллионов, миллиардов, а иногда и триллионов, цена приемлемая. Ты не стал заморачиваться, не стал размышлять, укорять себя и обвинять меня. Ты просто взял и сделал. Поверь мне, это показатель. Я видел многих, очень многих, обычных, с потенциалом, талантливых. И многие из них, попав в подобную ситуацию, начинали вести себя как идиоты. Уговаривали меня, пытались спасти жертву. Из них, из всех щелей лезла человечность, о которой они раньше не вспоминали. Они извергали из себя мораль, взывали к совести, гуманизму, о котором не помнили, являясь обычными людьми. Отказывались выполнять задания. И что ты с ними делал? Ничего, разводя руками по слогам, произносит игрок. Я же не изверг. У меня цель научить, а не упиваться страданиями невинных жертв и издеваться над агентами. Точно такие же цели у воспитывающих тебя демонов. Это добыча, которую принесла тебе Люциана. Девушка, Чунин, с виду красивая, внутри страшная. На ее счету сотни жизней, не только других убийц, но и по-настоящему невинных. Если бы ты впал в ступор, начал раздумывать, она бы убила тебя, не задумываясь, с радостью. А ты не стал, ты сделал. Это отличает тебя от многих, от слишком многих. А еще тебя выделяет то, что ты не радуешься убийству. Тебе ее не жаль, тебе на нее наплевать. Но в тебе нет маниакального восторга. Ты сделал так, потому что не только доверяешь мне и демонам, но и сам хочешь возвыситься. Ты меня радуешь. Приятно это слышать. Чем я тебя еще радую? Хм, доверием. Нет-нет, другим доверием. Не таким. Ты, курьер, осознаешь, что я твой учитель и всецело доверяешь мне. Ты понимаешь, что у меня нет цели обмануть тебя, поиздеваться, унизить. Это было бы нерационально с твоей стороны. Ты прагматик, я знаю это. Слегка безумный, но прагматик. Спасибо тебе. Правда, у меня есть вопросы. Что будет, когда я закончу в этом мире? Ты пойдешь дальше, в другой мир, где у тебя будет другой учитель. А мои демоны, я их больше не увижу. Игрок, учитель, я так не согласен. Я не хочу оставлять их, не хочу бросать. Я сам не знаю, как это получилось, но они мои. Ты и не оставишь, ученик, нагло улыбаясь, кивает игрок. Ты их встретишь и не один раз. А в конце, если у тебя все получится, ты сядешь в кресло моего кабинета и назовешься игроком. Вы будете вместе, навсегда. Это я тебе обещаю. Я даю тебе слово. Слово Бога. Сейчас же. Спасибо. Я готов. Готов на все, но у меня еще вопросы. Если я съем, игрок прикладывает палец к губам, улыбаясь, шикает, кивает и исчезает. За спиной слышится шорох. Поворачиваюсь. Это правда? Кусая губы, смотрит на меня Люци. Курьер, скажи мне, все, что ты сейчас сказал ему, это правда? Да, шагая к ней, пытаюсь улыбнуться. Понимаю, все быстро, сумбурно, с виду неправильно, но я договорить не успеваю. Тело скручивает болью. Упав на колени и корчась от боли, созерцаю бегущие перед глазами символы, которые собираются в строки системных сообщений. Внимание! Открыта новая стихия. Датон. Плюс 10. Внимание! Сила. Плюс 5. Ловкость. Плюс 3. Выносливость. Плюс 5. Внимание! Киндзюцу. Плюс 1. Тайдзюцу. Плюс 4. Ирьонин-дзюцу. Плюс 5. Внимание! Резервер чакры. Плюс 12%. Восстановление чакры. Плюс 3. Ай, пытаясь не кричать от боли, вцепляюсь себе в волосы. Демоны поднимают меня, дают таблетки и уносят. Просыпаюсь от нежных поглаживаний по волосам и поцелуя в нос. Открыв глаза, вижу довольную, лежащую на мне Люци. Но не только ее. За ней, на стене, целый иконостас из моих фотографий. Там я, в полицейской броне на пустошах. Там же я, в теле Саски. Как совсем мелкого, так и уже взрослого. На постаменте мои вещи. Шлем, револьвер, счастливчик, посеянный мной в карьере когтей смерти. Там же моя зажигалка, сломанная катана, Дробовик, на вешалке плащ. Стесняюсь спросить, что это, хвостом указывая на стену улыбается Люци. Моя комната, не общая спальня, а мое личное гнездышко. Хорошо, а на стене что, ты, садясь на меня восклицает Люци. Это покажется странным, но я выросла на рассказах о тебе. Я перед сном слушала рассказы игрока о твоих путешествиях, делах, поступках, характере, привычках. Я влюбилась в тебя уже тогда, много тысяч лет назад, и я ждала тебя. Правда, что, я сомневалась. Понимаешь, я знала, что ты будешь человеком. Узнавая людей, понимая, на что они способны, я сомневалась в том, что ты будешь таким, как я нафантазировала. Но ты лучше. Ты смелый, не каждый человек, даже видевший всякое и имеющий божественную искру, способен вынести общество троицы суккубов, да еще и в нашем аду. Не каждый может так легко ко всему адаптироваться, привыкнуть, принять, а ты смог. Ты идешь к цели, перешагивая через трудности и ломая стены, движешься. Ты понимаешь, что все это просто условности, а еще ты любишь нас. Это так очевидно, дело не в этом, вздыхает Люци. Тут все сложно, я вижу мир по-другому. Вижу потоки энергии, души, другие измерения. Я чувствую запахи. Не так, как люди или пока еще ты, а по-другому. И благодаря этому, я точно знаю и смело могу сказать, ты влюбился в меня, в нас. Да, тебе кажется, что все это быстро, но у демонов, коим ты теперь являешься, все так и происходит. Мы не люди, мы даже не совсем материальные существа. Химия, как у людей, случается позже. Тогда, когда наши души будут пылать одинаковым цветом. Понимаешь, пока еще не очень. Ты шутишь, надувается Люци. Вот мерзавец, я тут перед ним. Заставляя Люциану замолчать, тяну ее на себя и целую. В губы, долго и жадно, как в последний раз. Ну и понимаю, что да, что вот оно, то, чего я всегда желал. Моя половинка, которую я не мог найти ни в первой, ни во второй жизни. Моя главная цель. Потому что я хочу не только возвыситься и стать игроком, я хочу провести с ней вечность. Поцелуй становится горячее. Люциана теряет контроль, задирает на мне футболку и языком водит по груди. Спускаясь ниже, возится со штанами, прикусив губу, стонет, поднимается и ложится мне на руку. «Нельзя», — шепчет демон. «Почему? После того, как это произойдет, я стану королевой этого мира». Прости, но мы должны превратить это в общеизвестное событие. Мой мир пока не готов, не готовы я, не готовы сестры. И я знаю, как, сохранив девственность, получить удовольствие. Но боюсь, что не сдержусь. Да и ты, моей страсти ты пока не вынесешь. Как ни прискорбно, но нам придется ждать. Обещаю, что недолго. Как скажешь, ты пока сходи к игроку. У тебя были вопросы. Поговори с учителем, он все тебе расскажет. А я займусь делами. Начну подготовку к свадьбе и ритуалу. Нам еще коронация светит. Но опять же, светит она нам, когда ты станешь посильнее. Иди, не мучай меня, не изводи, а то не сдержусь и съем тебя. Все, люблю тебя, и я тебя. Вспышка, почему-то фиолетовая. Осознаю себя сидящим в кресле, в кабинете игрока. Хозяин кабинета здесь же, улыбаясь, сидит за столом, ест конфеты из корзинки и бросает фантики в урну. Учитель, спрашивай, щелчком пальцев создавая передо мной бутылку ядеркалы, улыбается игрок. Так кого ты там съесть хотел, какаши? Ну да, решать тебе, разводит руками игрок. Но если ты думаешь, что схомячив пугало усилишь шаринганы, то это не совсем верно. Шаринган имплантирован, к пугалу он никакого отношения не имеет. Душа копирующего даст тебе сил, много сил, откроются новые стихии, подтянутся техники, но шаринган не прокачается. Шаринган Шисуи. Если я поставлю его, к каким способностям я открою доступ? Аматерасу, Цукиёми, Катаамацу раз в год. Сусанаа не откроется, нужны два глаза. Но, ты же демон, а не человек. Плюс мое покровительство. Выход мы найдем, но я все же не советую пихать в свою голову чужие гляделки. Качай свои, а потом, Итачи. Именно, улыбается игрок. Тебе даже глаза пересаживать не придется. Победи и съешь его душу. Все его навыки усвоятся. То есть, если я съем душу Обито, я усвою Камуи. Правильно. А если съешь Нагата, то никакого Ринигана у тебя не откроется. Потому что Нагата на самом деле Узумаки. Да и нахрен он тебе нужен, этот Ринниган? Вечного Мангекё тебе вполне хватит. Ринниган для тебя опасен. Ты и так по лезвию бритвы ходишь. Эти гляделки легко толкнут тебя в бездну. К Манусу. Может и к нему. А может и к уничтожению. Ты мой ученик и я, В случае твоего безумия, имею полное право тебя уничтожить. Но, я надеюсь, что с такими учителями до этого не дойдет. Кстати, как вы, у вас все хорошо? Да, но у меня вопрос. Люци ждала меня много тысяч лет. И вот я хочу спросить, насколько давно ты узнал о том, что я к тебе попаду? Попаду и соглашусь стать твоим учеником, скажем так, создавая перед собой большую чашку чая, улыбается игрок. Люциана, Дала, Ирис, появились в тот момент, когда ты согласился. Если бы ты отказался, их бы или не было, или они появились бы для других целей. Ты и временем манипулируешь, ничего себе, не смущай меня, курьер. Да, могу, для меня время не имеет значения, для меня, не для всех. Это очень редкий дар, редкий даже для богов. Наследие моего прошлого. Но что мы все обо мне, да обо мне. Ты лучше расскажи, как ты, как семья. По лицу вижу, все супер. Эх, они мне как дочки. Даже ревную, немного. Подожди, то есть ты создал их для меня, чтобы они помогли мне стать игроком? Ну да, пожимает плечами игрок. Но я, кто я такой? Кто я, что ты создаешь для меня целые миры? Я же, начнем с того, что ты мой ученик, а я твой учитель. Хмурится игрок. Ученик, друг, союзник, единомышленник. Пока что вы, ты и твои демоницы единственные, на кого я могу рассчитывать. Даже мой брат, если его так можно назвать, вызывает у меня меньше доверия, чем ты. Хотя он мне не совсем брат, но если что, то демонов я создал, глядя на него. Позже расскажу, как именно. Или он расскажет, если окажется умным и я его не развоплощу. Сейчас ты спрашиваешь себя, зачем мне все это. Я повторюсь, мы падальщики. Нами движет только жадность и желание получить больше. Я, некоторые другие, решили, что поодиночке выжить сложно. Поэтому, я нашел подходящего преемника, то есть тебя, Алюци. Она, увы, но не подходит. Она, в какой-то степени мой аналог, ведет дела так же, как я, но с меньшим размахом. А вот ты, нечто другое, особенное. Ты мне нужен, а я нужен тебе. Работаем вместе, без вопросов, кивнув, тяну игроку руку. Рад это слышать, пожав мою паклю, улыбается игрок. Еще вопросы будут, мне понравилось отвечать тебе. Ты любопытен, но в меру, это хорошо. Ты честно ответишь, я никогда не вру, заявляет игрок. Могу уйти от ответа, не досказать, но врать, нет. Спрашивай, я иду к цели, недавно нашел еще одну. Я иду по своей воле, не по твоей. Да, уверенно кивает игрок, именно по своей. У меня есть миллион способов заставить тебя сделать то, что мне надо. Сила, шантаж, угрозы, интриги. Но я, поскольку нашел тебя, выбрал другой путь. Путь дружбы. Разве это не здорово? Не могу спорить. Тогда я, сейчас ты пойдешь домой. Мы поговорим, не один раз. В напутствии скажу, по времени ты не ограничен. Первый этап твоего обучения закончится только тогда, когда ты будешь готов перейти на следующий. Живи, учись, набирайся сил, люби, развлекайся, делай что хочешь, этот мир только для тебя и твоего обучения, но только не спеши, в этом не только нет смысла, это еще и опасно. Иди, у меня, извини, дела, но, я всегда рад видеть тебя здесь, заходи, если что, с радостью поделюсь с тобой информацией, да и просто пообщаться с учеником не откажусь, извини, правда дела. С этими словами, игрок виновато улыбаясь щелкает пальцами. Оказываюсь в Канахе, в парке. Сажусь на скамейку, глядя на свои ноги, думаю о жизни. И да, мысли о том, что игрок мной просто играет, кажутся дурацкими. Он мог просто стереть мне память, заставить, а не давать выбор. Запугать, взять Люци и девочек в заложники. Да что угодно, а он нет. Могу ли я ему верить? Да. И дело не в том, что у меня нет другого выбора, а в том, что я сам этого хочу. Эх, как все поменялось. Игрок, наглый, заносчивый и высокомерный, теперь спокойно общается, объясняет, учит, надеется на меня, да и я сам. Соскикун, вырывает меня из размышлений незнакомый голос. Не будешь против, если я присяду? Состроив самую мрачную, на какую только способен рожу, медленно поднимаю голову и не моргая смотрю на нежданно появившегося смертного, отрицательно мотаю головой. Замечательно, явно неправильно понимает мой жест, он и присаживается рядом. Разговор будет серьезным. Ну вот этот то хрен чего от меня хочет. Ладно, послушаем, если что Далу призову. Если совсем не так пойдет, то всех троих. Глава 10. Сижу, смотрю на упавшего рядом Инаичи. Пытаюсь понять, какого хера ему от меня надо. Инаичи, говорить не спешит, смотрит вдаль, вздыхает, как будто решается. Ну, заставляя его вздрогнуть, нарушаю тишину, что за дело к скромному мне, между прочим, демон принцу, но не будем об этом. Ина, снисходительно улыбается мне Инаичи, я детьми не интересуюсь, ей плохо, сводите ее в госпиталь, там ей помогут, пропишут успокоительное, клизму литров на 5, говорят, мозги хорошо прочищает, сам я не пробовал, психическими отклонениями не страдаю, ремня в конце концов дайте, она любит тебя, молодец, нагло улыбаюсь Яманака, а ты, и я молодец, если у вас все, то мне пора, меня жены ждут, Саске, подожди, Саске сама, с главой клана и без 5 минут королем ада разговаривайте, если скажете, что в клане я один, то сразу поправлю, нас там 4, я, 2 демоницы и сама архидьявол. Королевская семья мира Айденс. Этого более чем достаточно, чтобы такие люди, как Хирузин, обходили меня 10-й дорогой и обращались вежливо. Подожди, не надо агрессии, подняв руки, улыбается Инаичи. Я же просто поговорить хотел. Инаичи улыбается. Вот только улыбка эта фальшивая. Затылок начинает покалываться, виски сдавливает. По спине, предупреждая об опасности, пробегает холодок. Кое-кто, без ручных печатей, в данный момент пытается проникнуть в мой разум и навести там порядок. Не знал, что они это умеют. Зря. Слушаю. Вот и правильно. Слушай. Те женщины, твой призыв. У тебя не возникает подозрений, что они просто используют тебя? Они взрослые, а ты? Сам посмотри. Тебе всего 12. И тут, находится 3, которые. Контракт подписан. Брачный, делая вид, что плохо соображаю, мотаю головой. Выхода нет. Я помогу, усиливая давление, улыбается Инаичи. Избавлю тебя от них. Ина, моя дочь, она подойдет тебе идеально. Станешь частью нашего клана. Не сопротивляйся. Ах ты сука. Ладно, сейчас я тебе устрою. Сейчас ты у меня. Инвентарь, оружие. Светошумовая граната. Как только граната появляется в руке, выдергиваю кольцо, бросаю и рукой закрываю глаза. Хлопок, вспышка, полный боли крик Инаичи. Убрав руку, смотрю на временно ослепшего Инаичи, который шарит руками по скамейке, наклоняюсь к нему, хватаю за волосы и рычу в ухо. Слушай ты, мозголом недоделанный, вот это, была просто хлопушка. Подвалишь еще раз или хоть как-то оскорбишь моих жен, от твоего квартала останется большая такая воронка или пепелище. Попытаешься подложить под меня свою уродину, все кости тебе переломаю. Мы друг друга поняли, мерзавец, ты за это ответишь, я не слышу. Засунув в нос Инаичи 2 пальца, тяну на себя и кричу, да, чудно, я пошел, женам о такой выходке говорить пока не буду, жалко вас, несчастных, свободен, собака белобрысая, ответка прилетит, возможно даже сегодня, ответка серьезная, надо девочек позвать, скрытые иллюзиями, демоны и такое могут, сидим на крыше дома и ожидаем вторжения, Люци рядом, прижимается ко мне, Ирис патрулирует территорию квартала, дала паря над деревней, выполняет роль разведчицы, наблюдает и телепатически передает инфу Люциане. На коленях у меня крысобой, рядом на всякий случай винтовка калибром покрупнее или же Кристин. Идут, зевая выдает Люци. 3. Только не говори, что эти кретины крадутся к воротам. Хорошо, не скажу. Но все же да, идут они к воротам. Слышится шорох, створка ворот отодвигается. На территорию заходит 3. Озираясь, крадутся. Ох уж этот мне дурацкий менталитет. Заглядывая в прицел крысобоя, что символично, выдыхаю. Попу в трусиках увидит, ведут себя как дебилы. Кровь из носа пускают, хихикают, харями в столбы врезаются. А за честь свою, ребенка убить готовы. Ты про себя, курьер, не смеши. Тебе сколько? Ну в общей сложности, если не брать во внимание возраст тел, а посчитать сколько я живу. 28. Против моих 1000, ты даже не ребенок. Грустно вздыхает Люци, тут же хихикает и закрывает рот руками. Шучу, люди просто взрослеют раньше, и живут быстро. Мы с тобой примерно одинакового возраста, если перевести, ага. А иногда люди живут еще и недолго. Прицел, щелчок, нечувствительная отдача в плечо. Крадущийся последним, получив пулю в глаз, падает. Перезарядка, 2-й выстрел и на траву падает идущий 1-м. Сверху спускается дала, сверкнув глазами, вырубает последнего. Хватает стоящую у трупа душу и выпивает ее. Тут же появляется Ирис и выпивает 2-ю душу. Живого приносит к нам. Парализованное тело, стиснув зубы, шипит. Но шипит недолго. Люци берет его за шею. 2-ю руку вводит в грудь и вырывает душу. Быстро выпивает. Отдает тело сестрам и садится ко мне. Как кошка пролазит под руку, икает. Спасибо за угощение, любимый, вытирая пальцем губы, улыбается Люциана. Давненько я таких сильных душ не пробовала. Пожалуйста, солнце. Так зачем они шли? Избить тебя, а дом сжечь. И Наичи не стал терпеть унижения. Идиот, надо напугать его. Ирис, дала, сорвите с трупов лица и отнесите Инаичи. Прикрепите их на входную дверь дома главы клана, под ними напишите послание. Пусть знает, что мы шутить не будем. Потом возвращайтесь в наш замок. Курьер, ты как? Толкает меня Люци. Ничего себе ты выдал. Это серьезно даже по меркам демонов. С тобой все хорошо, нормально. Поговорить о случившемся не хочешь? А что тут разговаривать? Я убийца. Стал им на пустошах. Там все просто. Там или ты, или тебя. Там нет времени на размышления. Там все решает сила, скорость реакции, оружие и запас аптечек в инвентаре. Там человеческая жизнь стоит пару крышек от бутылок ядер колы. Или не стоит ничего. Я пробовал договариваться, взывал к совести. Все это чушь собачья. Там это не работает. Это не работает здесь. Это не работает нигде. Все это бессмысленно, глупо. Да и потом, я никогда не думал, что здесь все будет гладко. Что здесь будут хорошие люди. Что в небе будет радуга, а по облакам будут скакать розовые пони и единороги. Нет, это мир убийц, жестоких и беспринципных, которых убивать учат с детства. Здесь дружба, любовь, привязанность, выеденного яйца не стоят. Великие цели, желания, все это мишура. На самом деле, здесь, как и везде, правит только две вещи – сила и деньги. Знаешь, я очень рад тому, что стал демоном. Потому что я чувствую, знаю, понимаю то, что вы на самом деле любите меня и никогда не передадите. Вы не променяете меня на призрачные цели, вы не бросите. А еще у меня есть цель, у меня есть желание, у меня есть путь, и я иду по нему к своей цели. Переживания, сожаления, сомнения, гуманизм, человечность. Сейчас все это похоже на список неприятных болячек. Я делаю то, что должен, то, что могу и хочу. Если с чьей-то точки зрения это аморально, мне похер. Есть путь, я дойду. Есть цель, я добьюсь. Станешь богом, не только. Я останусь с вами, мои любимые демоны, навсегда. Вот моя цель. Цель не столько стать игроком, сколько разделить вечность с вами. И вот увидишь, я этого добьюсь. Ничто и никто меня не остановит. На такое Люциана вздыхает, целует меня в висок и крепко обнимает. Репутация, Люци, плюс 380. Дала, плюс 190. Ирис, плюс 200. Уходим в мир демонов. Но сегодня все немного не так. Вместо ужина, объятия и поцелуев, демон укладывает меня на кровать и внимательно разглядывает. Ощупывает живот и грудь, голову. Заставив перевернуться, изучает спину, поясницу. После проверки говорит, что все идет как надо. Крылья, хвост и рога нормально формируются. Я расту, во всех смыслах, и расту правильно. Например, сейчас, в данный момент, тяну уже на 14. Чакры много, магии много, тело, несмотря на то, что мышц не так уж и много, Люциане нравится. А раз все так хорошо, то можно переходить к более сложным тренировкам. Для этого, мы сейчас пойдем в одно удивительное место в подземельях замка. Идем почему-то пешком, долго проходим коридоры, залы, спускаемся по лестницам. Через целый час такого пути, заходим в скрытую за опечатанными печатями дверями пещеру. В пещере жарко, влажно, пахнет почему-то фруктами и немного серой. А что там? Кое-кто важный, нервно поводит плечами Люци. Еще один твой учитель. Она поможет тебе с глазами. Ты ее боишься? Не ее, сглатывает Люци. Я боюсь за тебя. Она очень стара. Она была старой, когда я ходить училась. Кстати, если бы не она, меня бы не признали. Без нее, я не стала бы лидером и даже мечтать не могла бы о троне. Ты, пожалуйста, не груби ей. Нет, Люци, ты именно боишься. Может, не пойдем? Надо. Она давно хотела тебя увидеть, да и ее знания. Она знает про твои глаза и сможет помочь. Не бойся, не надо. Да она не боится, она в ужасе. А я? Почему я нет? Если сама Люциана от страха заикается, то я как минимум должен нервничать. А я не боюсь, все инкубы бесстрашные или только я такой псих? Интересно. Хотя, чего это я? В моих жизнях было много всего. Мутанты, когти смерти, взбесившиеся роботы и человеческие мозги в банках и с самомнением, поехавшие супермутанты, гули, НКР, прочие терзающие рассудок существа, Сакура, например, ну или Какаши. Так что, меня ничем не испугаешь, кроме Вархаммера 40-тысячника. Там да, туда я не хочу. Боги хаоса, ксеносы, импи давно сдохший, механикусы, повернутые на Верегмо солдаты, демоны, не такие как у меня, а какие, неважно, я туда не хочу. Доходим до еще одних дверей, Люци просит меня подождать. Приоткрыв одну створку заглядывает и как только подхожу заталкивает меня внутрь. Очень смешно, стоя в полной темноте фыркаю. Что за фокусы? Так, темнота мне не страшна, Шаринган. Шаринган работает как надо, темнота отступает. Черно-белое, но при этом очень четкое зрение. Вижу пещеру, огромный зал, сталактиты на потолке. У одной из стен водопад. В центре всего этого великолепия, дыра в полу. Судя по следам светящейся в моем видении крови, совсем недавно к дыре кого-то подволокли и сбросили вниз, или затащили, если судить по бороздам на каменном полу и оторванным ногтям, то все же затащили, и кишки на сталактите висят. Эй, сложив ладони рупором кричу, есть кто дома? От крика, пол начинает ходить ходуном, сталактиты с треском отваливаются и с грохотом разбиваются об пол, в дыре вспыхивает фиолетовый свет, запах фруктов усиливается и становится приторным, замечаю в дыре движение. Тут же оттуда высовывается огромная синяя рука и, высекая из камня искры, скребет пол, хватается за край. Показываются еще руки, такие же огромные, синие и с когтями на пальцах. Проходит секунда, зал сотрясает страшный рев, из дыры показывается нечто лохматое. Это нечто поднимается все выше и выше и, вытянувшись метров на 10, упирает две пары рук в бока. Это женщина, синекожая, черноволосая, с огромными круглыми светящимися белым глазами, длинная шея, четыре груди, боюсь представить какого размера, а снизу, то есть ниже пояса, если совсем точно, то ниже колен, это нечто представляет из себя не то змею, не то червя, весь образ ужасного и безусловно кровожадного чудовища, портит один единственный предмет одежды, который, такие существа явно не наденут, ну и, от нее пахнет, приятно. Мое чутье молчит, как рыба об лед. Заметив меня, нечто раскидывает руки, неестественно широко открывает рот и кричит так, что мелкие камни с пола сдувает. «Ты пришел ко мне, жалкий», — громоподобным голосом вещает нечто. «Убью, у-у-у». Существо явно хочет напасть, изгибается, клацает зубами, извивается, кричит. «Беги, глупец, беги, пытайся продлить свое жалкое существование, умоляя меня о пощаде». Женщина, у вас передник сейчас упадет. Что, передник, вон тот, на поясе. Вы верх развязали, а пояс, видимо, забыли. Так вот, он сам справился. Сейчас в пыль упадет, испачкается. Ой, точно, превратив глаза в нормальные и срывая с себя передник, улыбается нечто. Спасибо, Кхем, на чем мы остановились. Я должен умолять вас о пощаде, прикрыв рот рукой шепчу и подмигиваю. Да, точно, о пощаде, Кхем. Да ну хватит, я же говорила, что не получится. Это твоя Люци заладила, напугай да напугай. Ну, пугаете вы, если честно, так себе. Совсем плохо, морщится женщина. Можно сказать никак, вы для запугивания слишком красивая. Вот если бы вы меня соблазнить решили, то у вас было бы больше шансов. Ой, да чего там, заправляя за ухо прядь волос, смущенно чернеет женщина. Вздыхает, наклоняется ко мне и, протянув руку, хихикает. Адриана, высшая демоница, курьер, обхватив двумя руками ее пальчик, улыбаюсь и целую, в этом мире больше известный как Учиха Саске. Ой, у вас пальчик, это что, варенье, вишневое, становясь совсем черной, судорожно вздыхает женщина, нравится, подожди, я сейчас, чаю попьем, женщина хихикая ныряет в дыру, чем-то гремит там, матерится, судя по звуку мечется, курьер возникает рядом со мной Люци. Как, я же тебе помочь хотела, думал, от такого стресса ты Шаринган улучшишь, а ты, у меня чутье, обнимая жену киваю, да и потом, если хотели напугать, могли бы найти кого-нибудь по-настоящему жуткого, да ну тебя, надувается Люци, мало того, что не испугался, так еще и Адриану зафлиртовал, она вся черная, но попытка хорошая была, замечательная, сейчас чай пить будем, чай, с вареньем, пьем прямо на краю дыры. Люци делает вид, что дуется. Адриана трещит без умолку, рассказывает все, всем интересуется, все хочет знать. И чем дольше мы сидим, тем нервознее себя ведет. Косится на Люци, как-то умоляюще смотрит на меня, вздыхает. Адриана, что с вами? Мы вас чем-то обидели? Да, морщится женщина. Чем именно? Тем, что сейчас уйдете и забудете про меня. Лет на 200, как минимум. А придете только тогда, когда от меня что-нибудь нужно будет. Информация, книга, зелье, артефакт, неважно. Вам, наверное, уже пора. Уходите, выгоняете, не вижу смысла продолжать общение, я быстро привязываюсь, мне потом больно ощущать себя забытой, идите, с чего вдруг мне забывать о вас, вы красивая, умная женщина, потрясающее варенье варите, давайте дружить, шутишь, нет, будем общаться, я буду приходить к вам на чай, а вы будете приходить ко мне, точно шутишь, щурится Адриана, милый, не играй со мной, я пожилая женщина, в три раза старше Люци, да не шучу я, с чего вы вообще это взяли, говорю же, давайте дружить, общаться, ходить друг к другу в гости, весело проводить время вместе, Люци, внимательно смотрит на мою жену Адриана, я не против, развернув свиток брачного контракта и тыча в него пальцем улыбается Люциана, хорошо составлен, нацепив на нос пенсне шепчет Адриана, идеально, растешь, Люци, растешь, ХМ, курьер, ты значит у нас шиноби, шиноби. Контракт призыва не желаешь подписать, так ты сможешь призывать меня в любое время, и я смогу выдергивать тебя, если ты про меня все же забудешь. Согласен, это может быть опасно. Мир, в котором я живу, полон чудовищ, и не все они. С чудовищами я как-нибудь справлюсь. Выпрямляясь и превращая нежную пару рук в длинные зазубренные лезвия, улыбается Адриана. Ну так что, согласен? Да. Адриана вытягивает руку, создает на ладони свиток. Разворачивает полотнище и просит нас ознакомиться. Пунктов не так много, но некоторые все же странные, очень странные. Если посмотреть на условия, то за мою чакру, кровь и немного жизненной силы Адриана готова драться за меня с кем угодно. Но, несколько пунктов, меня, если мягко сказать, смущают. Пункт первый и обязательный – обнимашки. Представить не могу, как это будет и переживу ли я это. Адриана ростом с пятиэтажку, и это только видимая часть. Пункт второй и тоже обязательный, поцелуи. Опять же воображения не хватает, но, я конечно, вовсю двинутый, можно сказать на полную, но даже я не готов целоваться с огромной, четырехрукой и четырехгрудой женщиной, или готов, пусть будет. Третий пункт, я должен буду приходить к ней в гости, приходить, пить с ней чай, общаться, никакой похабщины, по правилам демонов в условиях нет, подводных камней тоже, да. Четверть чакры за призыв многовато, но душу отбирать она не собирается, и это заманчиво, да и потом, я многое знаю, прижав руки к грудям стонет Адриана, знаю и с радостью поделюсь с тобой, соглашайся, я буду очень рада, Люци, ну, ничего такого в контракте нет, показывая наш брачный контракт кивает Люциана, подписывай, такая помощь лишней не будет, глядя на нервничающую Адриану, режу ладонь, и как только набегает достаточно крови, прижимаю ладонь к свитку. Адриана, сотрясая пещеру, подпрыгивает, оглушительно визжит и ныряет в дыру. Оттуда выбирается с огромным блюдом пирожков, ложится на бок, подпирает рукой голову и с восторгом смотрит на нас. Да, довольно неожиданно, но у меня теперь есть призыв. Огромная, красивая женщина, наверняка очень сильная. Это не какие-то там жабы-матершинники с какой-то там горы, и не змеи. Это целая высшая демоница. Кого-то она мне напоминает. «А вы чего не кушаете?» – удивленно смотрит на нас Адриана. «Пирожки удались. Пробуйте. Очень вкусные. Пирожки, каждый размером с легковушку. Изумительно. Ну, голодным теперь точно не останусь». Глава 11. Следующий день. Коноха. Серое утро омрачает не только плохая погода, но и довольные рожи Наруто и Сакуры. Не менее довольный наставник обещает нам крутую миссию. Настолько крутую, что прямо ух, блять.